Тот мужик как раз был кавказец, именно средних лет, и по комплекции подходил на все 100. Да, это, наверное, особая форма психопатии. Прошло столько времени, но каждый раз в таких случаях сердце мое болезненно сжимается, и в голове застревает вопрос. Он? Так вот, глядя на мчавшееся навстречу мокрое шоссе, я еще раз взвесил все про и контра, обругал себя кретином и решил, что с завтрашнего дня неотложно приступаю к цигун-терапии, иначе крыша может немножко того. Раньше после подобных встреч я быстро успокаивался и уже через 10 минут забывал об этом, а сейчас вот уже 2 часа не могу найти себе мест. Добравшись до центра, я попросил таксера притормозить перед кругом и с минуту насупленно смотрел в боковое стекло, барабаня пальцами по обшивке кресла, решал, куда податься. Надо было, конечно, ехать домой, привести себя в порядок, отдохнуть, собраться с мыслями и настроиться на режим нормального функционирования. Но тут, неподалеку, всего в 3 кварталах, была моя половинка, женщина моя единственная и родная. 5 минут, и я смогу держать ее в объятиях. Да уж. Однако, кто знает, все же 2 месяца я отсутствовал. Она, конечно, меня любит и ждет. Угу. А вдруг, завалившись среди ночи, я обнаружу в ее постели мужика? Тьфу, черт. Нет-нет, надо ехать домой, выспаться, а завтра с утра позвонить, договориться о встрече. Да, так будет лучше. Даже если у нее что-то там было за 2 месяца, я об этом ничего не хочу знать. Я просто не смогу это пережить. Давай проедем мимо базара и 2 кварталов по Королёва, — попросил я таксера. Хочу кое на что глянуть. Через 5 минут машина притормозила у входа во двор, где стоял Милкин дом. Я попросил водилу обождать, буквально 3 минуты, а чтобы он шибко не переживал, вручил ему 50 баксов. Забрав кейс, я вошел во двор и затрусил к Милкиному подъезду, мимоходом отметив, что в окнах ее квартиры нет света. Тихо поднявшись на 3-й этаж, я приложил ухо к ее двери и с минуту напряженно прислушивался. Конечно, рыцари так не поступают. Это, наверное, малодушие. Но я решил, что если обнаружу какие-то подозрительные шумы, то сразу же уйду и поеду домой. Пусть это будут лишь подозрения, не более. Из-за двери не доносилось никаких шумов. Сердце мое не выдержало, и я нажал на кнопку звонка, волнуясь, как перед первым свиданием. А через минуту я уже тискал свое заспанное сокровище в объятиях, избивчиво высказывал свои подозрения, после чего услышал, как похвалу, ее признание. «Господи, ну какой же ты дурачок! Я тебя каждую минуту, каждую секунду ждала. Ты ведь у меня один-единственный во всем мире. Кажется, я собирался приступить к цигуну». «Какой там цигун? 3 дня я занимался со своей маленькой женщиной интенсивной секс-терапией, потерялся для всего мира и заставил Милку наврать ее начальнику с 3 короба, что она здорово простудилась, загриповала и вообще при смерти. Ранним утром 4-го дня я добрался до своего дома, убедился, что там все в норме, переоделся и в 9:00 заявился в офис. Фирма встретила меня как героя, который где-то стяжал для нее какую-то славу. Кто-то улыбался, вроде бы искренне, похлопывал по плечу, жал руку. Славик с Серегой напрыгнули, как американские футболисты, а Дон, когда я добрался до его кабинета, чуть не прослезился и даже отечески обнял меня, как блудного сына, вернувшегося в лоно семьи. Полюбовавшись на мой сертификат, шеф неопределенно хмыкнул, как обычно, и сообщил, что теперь мне спуску не будет. Теперь я ученый, и за любую промашку мне моментально надерут задницу. Да, шеф, я теперь шибко ученый, тут ты прав. Мы немного потолковали. Дон начал было рассказывать новости, но тут попер косяк посетителей, и Дон, вручив меня Славику для более детального введения в курс дела, выпер нас обоих из своего кабинета. Уединившись у меня в кабинете, мы поболтали около часа, и я оказался в курсе всех событий, происшедших за время моего отсутствия. В принципе, прошло не так уж много времени. Что такое два с небольшим месяца для устоявшейся системы? Тем не менее, кое-какие изменения имели место. Фирма значительно расширилась. При каких-то невыясненных обстоятельствах внезапно обанкротились две крупные акционерные компании областного масштаба, ранее функционировавшие в отраслях, смежных с нашей. Дон потихоньку выкупил контрольные пакеты, возместил задолженность, и в настоящий момент они работали, как и прежде, только теперь под нашим крылом. Каким-то чудесным образом все государственные торговые точки города, специализировавшиеся на продаже сельхозпродукции, в один прекрасный день вдруг тоже стали собственностью фирмы. Это обстоятельство, правда, вызвало нездоровый ажиотаж в прессе, но катаклизмов не последовало.